Станислав Демба со шляпой на голове стоял посреди комнаты тяжело и неуклюже и с беспокойством смотрел на Этельку Шпрингер. По лбу у него катилась капля пота. Он ее не стер, а только нервно шевельнул мускулами лица, как будто хотел спугнуть докучливое насекомое. Шляпы он не снял. «Видишь, Клер, вот как это делается», — сказала Этелька Шпрингер и быстрым движением сняла у него шляпу с головы. Демба вздрогнул, но не воспротивился этому. Этелька Шпрингер пододвинула ему стул. «Так, теперь можете сесть. Соня сейчас придет». Станислав Демба с ненавистью уставился на Этельку Шпрингер, а потом, с выражением совершенной беспомощности, на свою широкополую шляпу, которую Этелька повесила на крюк у стены. Наконец, пожав плечами, он опустился на стул. «Мне вы, однако, могли бы подать руку. Я ведь вам ничего не сделала», — сказала Клара Постельберг. Демба, казалось, только теперь заметил протянутую ему руку и вдруг сделался разговорчив. «Какие у вас прелестные маленькие ручки, фрейлин Клара! Никогда в жизни не видел я таких аристократически благородных рук. Чего бы я не дал, чтобы поцеловать эту руку? Но, пожалуйста», — поощрила его фрейлин Постельберг, протянув ему и вторую руку. «К сожалению, у вас на пальцах чернильные пятна. Это убивает всякую иллюзию», — сказал Демба. «Вы сегодня несносны, господин Демба». Клара Постельберг направилась, глубоко удрученная, к умывальнику, стоявшему между окном и копировальным прессом, и принялась тереть пальцы мылом. «Туалетное мыло Хвойки», — сказал он вдруг, — «самое лучшее». «Право же, вы сегодня несносны». «Сегодня? Он всегда несносен», — заявила Этелька Шпрингер. «Не правда ли, Стани? Тем не менее, вы можете пожать руку старой приятельнице. У меня на пальцах нет чернильных пятен».